«Похоже на то». Изумление сменилось недоверием, потом ужасом. «Шарлотта, ты уверена?» «Я уверена, что так сказал Томас». «Ну какой благовоспитанной женщине так понадобятся деньги, что она решится...» «Я просто не могу себе такого представить». «Не от нужды. Замужние женщины могут пойти на это от скуки, от раздражения. Так мужчины проигрывают в карты больше денег, чем могут себе позволить, или мчатся, сломя голову в экипаже, запряженном четверкой лошадей, и гибнут, когда экипаж переворачивается». «Он вел бухгалтерию, Макс?» «Я не знаю и не думаю, что будет правильным спросить об этом у Томаса. Но, Эмили, если мы постараемся, то наверняка выясним имена хотя бы нескольких из этих женщин. Возможно, одна из них убила Макса, потому что он шантажировал ее, не давал уйти от него. Это причина, по которой действительно можно убить». Эмили с сомнением поджала губы. «А доктор Пинчин? Публичным домам иногда требуются врачи, так? Может, он и Макс были компаньонами? Может, он финансировал заведение Макса и находил ему женщин среди своих пациенток? Он мог знать про них многое? А Берти Эсли? Может, он был клиентом и узнал женщину? Возможно, благодаря этому его не так серьезно изувечили? Это не имеет смысла. Если их убивал муж женщины, он бы ненавидел Берти ничуть не меньше, чем остальных. Знаешь, может, убивал не муж, но кто-то убивал». «Шарлотта, не следует нам...» Эмили глубоко вдохнула, шумно выдохнула. «Я 2 или 3 раза встречала Мэй Вулмер. Мы можем поехать и выразить ей соболезнования. Я найду тебе черные аксессуары. Надо же с чего-то начинать. Поедем сегодня, во 2:30 дня. Что ты собираешься сказать Томасу? Лгать ты не умеешь, всегда говоришь слишком много и в результате выдаешь себя». «Я сказала Грейс, что поехала к портнихе». Эмили улыбнулась и оглядела сестру. «Тогда мне лучше дать тебе платье для твоего алиби». «Спасибо», — искренне поблагодарила ее Шарлотта. «Ты такая щедрая. Я бы хотела красное». «Естественно». Миссис Вулмер повертела в руке визитную карточку с золотым тиснением, внимательно присмотрелась к ней. Качество безупречное, скромное и со вкусом. И, разумеется, титул — виконтесса Эшвард. «Кто она, мама?» — с интересом спросила Мэй. Свое подвешенное состояние она находила крайне утомительным. Никто, похоже, еще окончательно не решил, жертва ли Берти или нарушитель, получивший по заслугам. Да и сама Мэй никак не могла прийти к какому-то выводу и, принимая у себя людей, не знала, как себя вести. С другой стороны, если бы она никого не принимала, то чувствовала бы себя как в тюрьме. «Понятия не имею», — ответила миссис Вулмер, ее тщательно выщипанные брови сошлись у переносицы. Она вновь надела лиловое. Идеальный цвет для тех, кто еще не определился, носить траур или нет. Мэй на этот раз отдала предпочтение черному, потому что в черном выглядела потрясающе. Ее кожа светилась, как теплый алебастр под ярким солнцем. Служанка присела в реверансе. «Если позволите, мадам, она элегантно одета, мадам, и приехала в карете с гербом на борту и 2 лакеями, мадам, в ливреях. И с ней ее сестра, очень достойная женщина. Тоже выглядит как леди, хотя и не дала мне визитную карточку». Решение миссис Вулмер приняла быстро. О социальном поведении суждения выносят, исходя из того, как быстро человек поднимается к высотам. Природа сделала ей роскошный подарок. Ее дочь – первая красавица сезона. И это неправильно – испортить все неловким движением. Она улыбнулась служанке. «Пожалуйста, пригласи леди Эшвард и ее сестру войти, Мэри Голд. А потом скажи кухарке, чтобы она приготовила угощение. Чай, лучшие булочки и деликатесы. И принеси нам». «Да, мадам». И Мэри Голд удалилась, чтобы выполнить полученные указания. Как только Эмили и Шарлотта вошли, миссис Вулмер ощутила безмерное облегчение. В том, что виконтесса Эшвард леди, сомневаться не приходилось. Хватало одного взгляда на качество и скромность ее наряда. Только высокородные умели должным образом сочетать хороший вкус с неограниченными финансовыми возможностями. Мэй тоже обрадовалась. Молодость дам сулила возможность посплетничать, и, возможно, она получила бы приглашение на обед. Почему нет? Она еще не успела обручиться с Берти. Чем больше Мэй об этом думала, тем сильнее крепла в ней убежденность в том, что о ее отношениях с Берти лучше помалкивать. Пусть люди истолковывают такое ее молчание как им угодно. Всем известно, что лучше ничего не сказать, чем взять какую-то сторону. Очень многие мужчины отдают предпочтение женщинам, которые не высказывают свое мнение по всякому поводу. И это еще важнее, если хочется замуж. Их матери придерживаются того же мнения. Молчание и нежная улыбка принимаются за послушность, чего, собственно, и ждут от невестки. Леди Эшвард одевалась по последней моде, в пастельных тонах, отчего выглядела еще более элегантной. Ее сестра за модой не поспевала, но брала красотой. Такого удивительного лица Мэй никогда не видела, а идущая от нее теплота располагала к себе. «Моя дорогая!» Леди Эшвард с вытянутыми руками направилась к девушке и взяла руки Мэй, прежде чем та успела произнести хоть слово. «Я так сожалею. Пришла, чтобы заверить вас в моем искреннем сочувствии вашему горю». Мэй горевала, но не по тому поводу, о котором наверняка думала леди Эшвард. Берти ей особо не нравился. Если на то пошло, она предпочла бы Бью Эсли, красавчик и такой весельчак. Но приходилось помнить и о прозе жизни. Он младший сын, и в этой жизни ему мало что светило. И стало бы светить еще меньше после того, как Берти женился бы, и в Эсли Хаус появилась новая хозяйка. Мэй отбросила эти мысли и печально улыбнулась. «Благодарю вас, леди Эшвард, это так благородно с вашей стороны. Я до сих пор не могу поверить, что человеку, которого я знала, судьба уготовила такой жуткий конец». Миссис Вулмер бросила на нее предупреждающий взгляд. «Не надо говорить ничего такого, что могло накрепко связать их с Эсли. Как знать, вдруг выяснится, что ему свойственны порочащие джентльмена привычки». Несмотря на мягкость газетных статей, всем известно, где его нашли. Но Мэй знала о всех подстерегающих ее западнях и не собиралась попадать ни в одну. Леди Эшвард представила свою сестру, миссис Питт, и обе дамы грациозно заняли предложенные